Глава 18. А на суде продолжал шеф свою честную историю, а потом внезапно умолк, услышав приближающиеся шаги. Жестом он дал понять, что дергаться не стоит, а сам неспешно встал и достал из-за пояса сзади пистолет. О суде Бергу слушать и не хотелось. Он сам видел прямую трансляцию, помнил свои эмоции и слова Оливера Финнера, врезавшиеся ему в память. Ему хватало и пути к этому суду, такому неоднозначному, что голова шла кругом. А контрольным выстрелом в горящую от мыслей голову был пистолет. Теперь Берг заметил, что шеф всегда носил его снятым с предохранителя. Тот просто был сломан, и это явно никого не смущало. Здесь в пекле только так с оружием и обращались, готовясь всегда и везде к новому бою. Курок ненадежен, взведенный курок — это почти выстрел. Но какое это имеет значение, когда вокруг только оружие и враги? Для шефа пистолет давно стал чем-то вроде еще одной конечности, органом, с которым он не мог расстаться. А Берг увидел это сейчас и ужаснулся, вздрагивая от тени восхищения, что больно царапнуло его сознание. Он хотел уметь так же когда-нибудь. А что в мирной жизни это не нужно, приходило в голову слишком поздно, когда шеф поворачивал в темноту, наводя пистолет на того, чьи шаги Берг только начинал различать. «Это я», — ответил шефу Ирон, остановившись. Оружия он тоже не боялся, но благоразумия в нем было слишком много, и понапрасну он никогда не рисковал. «Я пришел за тобой», — шеф хмыкнул, опустил пистолет и кивнул в сторону ниши. «Жди, я разбужу парней», — сказал шеф и коротко кивнул Ирону, а вот Берг поморщился. Вид металлических клыков все еще заставлял сжиматься что-то под ребрами. Ему не предлагали мяса. Сразу затащили в клетку и бросили, но разговоры о том, что сожрать его надо прежде, чем он сдохнет, Берг успел послушать, ужаснуться и даже порадоваться, что Карин рядом нет. Воспоминания хоть и были рваными, да и самого Ирона Берг совсем не помнил, а все равно было гадко. Иметь дело с людоедами было явно страшнее, чем с демонами. «Кто тогда ястребы, если шеф предпочитает им вот этих?» подумал Берг, а сам только стиснул зубы, неспешно вставая. Нога болела, гадко ныла, но он даже не сомневался, что это нормально. От боли в груди дышать приходилось неглубоко, и все время казалось, что воздуха не хватает. Хотелось вдохнуть полной грудью, но если он позволит себе это, боль станет еще сильнее. Пробьет все тело, и на ногах стоять будет невозможно. Как он бегал с Карин по лагерю демонов, теперь даже представить не получалось. Несмотря на все это, он поднимался так, словно боль, лишь досадное недоразумение. Их в академии учили концентрироваться и терпеть и не такое. Берг смог освоить этот навык и не вздрагивать, когда на кожу крепили генератор импульса. Маленькая пластинка, способная создать боль, доводила до слез почти всех первокурсников. Только не Берга. Тогда он радовался, что у Карин таких занятий нет. У штурманов иная программа, да и крейсер, по словам разработчиков, был создан так, чтобы штурмана защитить, а вот капитан корабля был уязвим. На шаттле дела обстояли еще хуже. В конце концов, они по нарушителям стреляли транквилизаторами, энергетическими раздражителями и гравитарами, то есть совершенно безобидными для людей снарядами, а по ним палили по-настоящему, без шуток, прямо как здесь. Только ни один космический бой не выбивал дух так, как это делало пекло. Все эти мысли и воспоминания почему-то сейчас смешивались в один ком. Но Берг заставлял себя верить, что с ногой у него все в порядке, только генератор боли включен, как на выпускном экзамене. Сдавать пилотирование с таким прямо на правой руке было намного сложнее, чем встать и посмотреть Ирону в глаза, просто чтобы доказать себе, что он что-то контролирует. Зам вожака приподнял бровь, явно ничего не понимая, и оскалился, показывая две пластины с зигзагом зубов. Это было омерзительно, но зато появившийся в следующий миг шеф рядом с Ироном показался обычным человеком. «Я могу кого-то с собой взять?» — сразу спросил шеф, нарушая странную неловкость, что успела повиснуть в пещере. «Одного легко, даже двоих. Я всегда могу наплести, что так надо», — тут же ответил Ирон. «Только оружие придется спрятать». «Главное, что его можно с собой взять», — кивнув, сказал шеф и тут же обернулся, чтобы взглянуть на хмурого Кирка и зевающего Кастера. «Пойдете со мной оба. Берг, останешься следить за машиной». «Что?» — тут же возмутился Кастер. Его сонливость мгновенно развеялась, и он дернулся, зло скались, хотел еще что-то сказать, но, насупившись, умолк. Не устраивать разборок при чужаках – это то правило, которое никто и никогда не посмел бы нарушить. Но и Ирон его знал, кивал и просто уходил. «Я буду ждать у ближайшей развилки, только соберитесь быстро», – сказал он. Шеф кивнул и тут же повернулся к Кастеру. Он ничего не говорил, не спрашивал. Он только посмотрел на своего зама так, что любой другой, наверное, сразу сбежал бы в панике. Но Кастер зло фыркнул и одарил шефа ответным злобным взглядом. «Зачем нам обоим идти?» – спросил Кирк. Ему тоже не нравилась идея шефа оставить капитана одного. Этому скользкому типу Кирк доверять просто не собирался. «Он же просто свалит на нашей машине!» – прорычал сквозь зубы Кастер только для того, чтобы не проорать это во весь голос. Поднимать шум тоже было делом глупым. «Ты мой зам и нужен мне», – спокойно ответил шеф. «А Кирк мой напарник и боец». «Я и пойду, а Кастер пусть остается тут и держит машину наготове», — заявил Кирк. Это было похоже на приказ, и шеф даже опешил на краткий миг. Кирк никогда не подавал голос. Все то время, что они были знакомы, а это немалых 18 лет, почти целая жизнь для шефа, Кирк делал вид, что его вся эта байда, как он сам выражался, не касается. Теперь же он диктовал условия. Хмурясь, шеф не злился, но все равно напоминал. «Решение принимаю я и не советую вам их оспаривать». «Тогда я его свяжу», — предупредил Кастер и тут же обернулся, одарил Берга взглядом так, будто этого было достаточно, чтобы на капитана пролился кипяток. Берг даже не шелохнулся. Конечно, он знал, что так будет. Он был даже этому рад. Он не один из них, вот о чем говорили эти споры, и они делали его чуть счастливее. Но тот холод, с каким он думал о своем преступлении, пугал. «Хватит строить из себя святошу», — сказал он сам себе. «Ты убийца, и место тебе среди таких же уродов, но Карин отсюда должна выбраться, любой ценой». «Шеф, на два слова», — сказал он вслух так спокойно, будто люди рядом не способны его просто так прирезать. Назвать Финнера шефом внезапно оказалось нетрудно, а ведь он еще ни разу не обращался к нему ни по имени, ни по прозвищу. Просто он действительно был здесь шефом, и это было явно проще, чем имя, с которым у Берга было так много связано. Шеф кивнул. «Кастер, убедись, что аккумулятор заряжен. Кирк, проверь все оружие, что у нас есть», — холодно приказал он и тут же добавил. «Не смей со мной спорить. Я уже не тот мальчишка, которого нужно спасать. Я знаю, что делаю». Кирк фыркнул, но возражать не стал. Кастер тоже спешно выскочил из пещеры и метнулся к машине. Он сам хотел сюда, чтобы прихватить жало, то самое, которое давало право на возражение. Взглянув на зеленый индикатор заряженного аккумулятора, он нашел заветную коробку, открыл ее и замер. Ему хотелось наставить его на шефа и сказать, что тот идиот, но разум подсказывал, что шефа это не напугает, а идти до конца Кастер не мог. Убивать шефа он совсем не хотел. Становиться новым шефом и подавно. Матерясь, он просто прятал чертову коробку в штаны, запихивал ее наполовину, затягивал ремнем и прикрывал свободной майкой, не понимая, зачем оно ему надо. Но с жалом, вопреки логике, ему было спокойней. Шеф тем временем отошел с Бергом в один из углов. «Слушаю», — сказал он спокойно. «Давай только без обиняков», — сразу предупредил Берг. «Говорю как есть». «Ты мне не нравишься. Мне тут все не нравится, и то, как ты попал сюда, не меняет того факта, что за все время, проведенное здесь, ты стал таким же ублюдком, как все остальные убийцы». Шеф хмыкнул, но перебивать капитана не стал. Даже язвительное замечание его врожденной тупости оставил при себе. А после следующей фразы даже усмехнулся. «Я превращаюсь в такого же ублюдка», — внезапно признался Берг. «Можно сколько угодно отпираться, но это так. Поэтому я готов сделать все, что ты скажешь. По-настоящему стать одним из вас. Если ты дашь мне сейчас слово...» Он запнулся. Потому что, с одной стороны, он знал, что верить уродам и тварям нельзя. С другой, понимал, что в Финрере осталось еще подобие чести, и слово он наверняка сдержит. По крайней мере, пока держал. Иначе не стоял бы Берг сейчас на ногах. Решив хотя бы взглянуть на реакцию, Берг сразу протянул руку. «Пообещай, что поможешь Карин отсюда свалить, и, как и я, сделаешь все, чтобы она не убила ни одного человека. Она должна вернуться отсюда нормальной». Последние слова он буквально прошипел, вдруг ощутив, что она могла бы сейчас колупаться в очередном роботе в казарме, если бы он не погнался за тем кораблем в надежде получить еще одну награду для них обоих. Шеф не ответил, а просто пожал ему руку и заглянул в глаза. «Ты поможешь ей?» — почти не веря переспросил Берг. Хотелось еще понять, почему, но спрашивать он не смог. «На нас валит отсюда, или мы все умрем», — очень тихо ответил шеф. «Спасибо», — с искренней благодарностью ответил Берг, выдохнул и тут же едва не вспыхнул от гнева на самого себя. Какая-то часть его все еще пыталась поставить его выше других, но одернуть ее не составило труда, особенно под пристальным взглядом Кирка и вернувшегося Кастера. «Парни», — обратился он ко всем, — «я говорил, что вы твари, и я не изменю свое мнение. Но я тоже явно тварь, поэтому...» Он даже не знал, что сказать, потому что это была самая мерзкая из правд. «А ничего, оказывается, из него и правда демон может получиться», — хохотнул Кирк. Кастер тоже одобрительно кивнул. «Как Зена сядет, совсем держи мотор готовым к старту», — велел шеф. «Если вдруг мы не вернемся к полуночи, вали отсюда. Карту помнишь?» — Берг кивнул. «Возвращайтесь», — сказал он и только потом отпустил руку шефа. Он бесил, он раздражал, он восхищал, но при этом было ясно, что без него ничем Берг не сможет помочь Карин. Им нужно найти точку доступа, пункт управления и при этом выжить в пустыне среди врагов.